Глава 15. 10 утра. Владимир. Железнодорожный вокзал. Первый утренний поезд «Москва-Владимир» прибыл по расписанию. Покинув вагон, боярыня Силантьева поправила воротник роскошной собольей шубы, глянула на свою единственную спутницу. Та с надменным видом взирала на спешащих по перрону людей. «Ненавижу эту дыру», — процедила графиня Бестужева. «Сдался тебе этот новый санаторий Апраксиных? Если бы не попросила, в жизни бы сюда не поехала. Начинаю завидовать Иволгиной. Уж лучше дома слуг гонять, чем здесь находиться. Кстати, что там у нее случилось? Ты так и не рассказала». Наша немногословная княгиня не стала вдаваться в подробности. Просто сообщила, что возникли небольшие проблемы, и составить нам компанию не сможет. Ты же ее знаешь, слова лишнего не скажет. Все клещами вытягивать приходится. Неодобрительно заметила Силантьева. Графиня Анастасия Павловна Бестужева многозначительно хмыкнула. Выдержав долгую паузу, сообщила таинственным тоном. «Я вчера случайно пересеклась в салоне красоты с княгиней Лемешевой. Она мне по большому секрету поведала, что буквально на днях княжеский род Иволгиных взял под свое крыло боярский род Апраксиных. Ну и вскользь напомнила, что красавец Глеб Иволгин – один из самых желанных женихов». Графиня красноречиво замолчала. «Что, если Апраксина забеременела от княжича? Тогда все планы мужа пойдут на смарку», — с тревогой подумала боярыня Силантьева. «Отчего Анастасия до отъезда не поделилась убойной новостью? Еще и всю дорогу трепалась о всякой ерунде. В чем была ее выгода молчать? Бестужевым нет смысла даже пытаться заполучить серебряную ведьму. Не выдержат конкуренции среди родов». Ирина Владимировна украдкой посмотрела на графиню, а через миг все поняла. Она же ждала момента, чтобы побольнее щелкнуть меня по носу. Решила подлечить уязвленное самолюбие за мой счет. Вот ведь стерва-то!» От злости Ирина Владимировна стиснула ручки редикюля, но через секунду расслабилась и едва сдержала ухмылку. Впрочем, на ее месте я поступила бы точно так же. Боярыня Силантьева мило улыбнулась заклятой подруге. Как только у той на лице промелькнула досада, Ирина Владимировна с напускным недоумением спросила. «Если все так, почему в газетах нет извещения о помолвке? О таком важном событии Иволгиным совсем не резон молчать». «Уж чего не знаю, того не знаю», — с раздражением бросила Бестужева. «Сколько еще здесь стоять? Где встречающие?» Боярыня огляделась. Еще несколько минут назад перрон был полон людей, но сейчас дамы стояли у поезда в гордом одиночестве. «Мелкая засранка. Видимо, боярышня решила свой норов показать», — пришла к выводу Ирина Владимировна. «Что ж, будет приятнее ей зубы обломать». «Что будем делать?» Графиня Бестужева в ожидании смотрела на боярыню. «Адрес санатория знаю, сами доберемся», — бросила она. Заметив потрепанного жизнью мужичка, толкающего перед собой пустую тележку, Ирина Владимировна поморщилась. Ей, аристократке из высшего общества, до тошноты было противно контактировать с грязными простолюдинами. Увы, другого выхода сейчас нет. «Человек!» — окликнула она носильщика. Тот мгновенно бросил свою ношу, подбежав, низко поклонился. «Чего изволите, госпожа?» — осведомился с подобострастием. «Доставьте наш багаж к автомобилю», — высокомерно распорядилась боярыня. «Не сумлевайтесь, сделаю в лучшем виде». Мужичок быстро-быстро закивал, аккуратно погрузив два внушительных чемодана в тележку, заискивающе уточнил. «Где ваша машина-то стоит? В какую сторону идти?» Ирина Владимировна грозно нахмурилась, спросила ледяным тоном. «Ты настолько туп, что не понимаешь, кто перед тобой? Или полагаешь, мы сами должны бегать и искать себе автомобиль?» Носильщик растерянно захлопал глазами, совладав с изумлением, спохватился. «Виноват, прошу прощения. Сейчас найду для вас подходящую машину». «Надо же, до него дошло», — с презрением констатировала графиня Бестужева. Взяв боярыню под локоть, посоветовала. «Простолюдины — редкостные идиоты». «Ты права, дорогая, но такова наша участь. Придется этих смердов терпеть». Ирина Владимировна тяжко вздохнула и вместе с подругой последовала за носильщиком. Это же время. Особняк Апраксиных. Вернув телефонную трубку на рычаги, я облегченно выдохнула. Честно признаться, набирая номер Лицына, готовилась к тяжелому неприятному разговору. Однако все оказалось не так уж плохо. У меня действительно хороший управляющий. Что я, обычная 20-летняя девушка, знаю о графитовых рудниках? Лишь то, что этот минерал добывают из-под земли. Потом с ним, очевидно, что-то делают и отвозят покупателям. На этом все. Лично заниматься этим бизнесом у меня нет ни времени, ни желания. Если уж совсем на чистоту, понимаю, что не вывезу. В общем, полностью полагаюсь на управляющего. Ну и изредка помогаю ему в меру своих скромных возможностей. Правда, моя помощь весьма специфична, но не столь важна. Проблема с отсутствием шахтеров решена. 30 неутомимых зомби в круглосуточном режиме поставляют руду на гора. С недавних пор обычному человеку на территории рудника находиться категорически противопоказано. Жажда самоубийца в аномалии превратит в неадеквата. Поэтому, беспокоясь о запредельной загруженности директора рудника, я и распорядилась укомплектовать штат администрации одаренными. Разумеется, их труд не дешев, но 2-3 человек потянем. Не делай это, когда один человек пашет как проклятый на всех направлениях. Экономить здесь себе дороже. Казалось бы, волноваться особо и не о чем. Совсем скоро закупим новое оборудование, и наконец-то пойдет прибыль. Но сегодня меня вдруг накрыли вопросы. Кто, кроме зомби-шахтеров, занимается графитовой рудой? Кто ее сортирует? Кто управляет техникой? Ответ обескуражил. Никто этого не делает. Некому. Для найма такого количества одаренных работников потребуются безумные деньги. У меня их нет. Просить у мужа не стану. Вывод неутешителен. При таком раскладе это не бизнес, а времяпрепровождение для ходячих мертвецов. В общем, одномоментно нарушились все мои планы. Не став себя накручивать, позвонила Лицину и спросила прямо, почему умолчала о настолько серьезной проблеме. И вот тут-то выяснилось, что Иван Иванович просто-напросто не видел смысла дергать меня понапрасну. За безумно короткий срок он умудрился найти остро нуждающегося в деньгах простолюдина сбитым даром земли. В обычной жизни способности этого мага оказались бесполезны. Ничего не мог, кроме как работать с графитовой рудой. Лицин сделал живущему в безнадёге мужчине предложение, от которого тот не смог отказаться. В итоге одним единственным человеком закрыл разом охренеть сколько вакансий, в том числе и условно солидную должность заместителя директора рудника. И уже сегодня раньше никому не нужный маг приступил к работе. Также Иван Иванович не просто придумал, но уже и решил архисложную задачу с магически одаренными водителями для грузового транспорта. Не мудрствуя лукаво, он просто-напросто озадачил этим нашего основного делового партнера. Теперь транспортировкой уникальной руды из аномальной зоны Апраксиных будет заниматься род Бекетовых. Причем самостоятельно и за свой счет. Конечно, оставался еще ряд трудностей. Однако требовать от Лицина решить все и сразу – полный идиотизм. Как же круто, когда есть на кого положиться. А главное, безумно приятно не ошибиться в человеке. С улыбкой на лице я покинула кабинет. Быстро пройдя в свою спальню, переобулась в уличную обувь. Надев шубку, захватила сумочку и открыла туманный портал. Дел сегодня не в проворот. Бывший гостевой дом «Заря». Маргарита Ткачук. Тишину пустынного холла нарушали всхлипы. Забившись в уголок дивана, Маргарита плакала. 20 минут назад ей из тюрьмы позвонил муж. Торопясь уложиться в отведенное для звонка время, Сережа клялся в любви, заверял, что больше никогда-никогда не обидит. Умолял не губить и на сегодняшнем судебном заседании отказаться от обвинений. Иначе его отправят на каторгу, где он и умрет, из-за нее. Вина, ставшая такой привычной за годы брака, съедала женщину изнутри, ломала характер, лишала воли. Умом бывшая учительница понимала, что связала свою судьбу с мерзавцем, да и предать доверие главы рода Апраксиных она никак не могла. Однако, несмотря на доводы рассудка, где-то глубоко в душе вновь затеплилась надежда, что все еще может наладиться. «В семьях случается всякое, ты же любишь его, дай ему последний шанс». Он ведь обещал, что теперь все будет иначе, — нашептывал, соблазнял внутренний голос. Дыхание застревало в груди. Казалось, еще чуть-чуть, и сердце не выдержит. Рита мучительно застонала, уткнулась лицом в ладони. «Господи, за что мне это?» — выдохнула она едва слышно. Громко хлопнула входная дверь. Вздрогнув от испуга, Маргарита быстро вытерла слезы. Вскочив с дивана, посмотрела на вошедших. Остановившись неподалеку от стойки ресепшн, две роскошно одетые аристократки осматривали холл. «Какое лихо их сюда занесло!» — с тревогой подумала Ткачук. Нервно пригладив прическу, бывшая учительница выпрямила спину. «Доброе утро. Вы что-то хотели?» — спросила она максимально вежливо. Однако после рыданий голос звучал хрипловато. «Да, премиум-классом здесь и не пахнет. Впрочем, глупо было надеяться, что в этой дыре нам с тобой смогут обеспечить привычный комфорт», игнорируя вопрос, язвительно заметила одна из женщин. «Все могло быть гораздо хуже. Дорогая, давайте дадим этому заведению шанс», барственным тоном предложила вторая. Мазнув взглядом по Маргарите, она высокомерно представилась. «Я боярыня Силантьева. Моя спутница — графиня Бестужева. Мы только что прибыли из столицы. Желаем отдохнуть с дороги. Немедленно сопроводите нас в лучшие номера. Завтрак принесете через 10 минут. Наш багаж на улице». Ткачук растерянно смотрела на статусных постоялец. Безусловно, им придется отказать. Вопрос лишь в том, как сделать это потактичнее. «От оказанной чести мозги окончательно поплыли?» С сарказмом уточнила графиня Бестужева и вдруг рявкнула. «Шевелись, убогая!» Кровь отхлынула от лица бывшей учительницы. Готовясь к неизбежному грандиозному скандалу, она судорожно сглотнула ком в горле. Вдруг помещение озарил зеленоватый свет. Застыв, словно статуя, Маргарита ошарашенно смотрела на появившуюся из портала Александру. Глава боярского рода Апраксиных, вне сомнений, выглядела великолепно. Шикарный соболиный полушубок сидел на ней изумительно, да и платье было к лицу. Да вот только свободный крой одежды уже был не в силах скрыть беременности. «Как же я не заметила раньше! Господи, Саша ведь не замужем! Местная знать ее сожрет! Еще и эти стервы-аристократки из Москвы приперлись! Они же не безглазые! Что делать?» Молниями промчались мысли в голове Маргариты. Не обращая внимания на пристальные взгляды, Александра подошла к диванчику. Сняв шубку, небрежно кинула ее на подлокотник. Сев, откинулась на спинку. Переплетя пальцы на внушительном животе, невозмутимо спросила. «Что здесь происходит?